Поле красных маков, давшее название замку, начиналось чуть поодаль от деревни. Как пояснил Ив, поместье находилось приблизительно на равном расстоянии от мухоморов и красных кротов, а поле служило границей. «У тебя в роду нечисти были?» Со смешком поинтересовался Ив, когда лошади ступили в узкий коридор между цветочных зарослей. «Только недоросли!» – хихикнула я, оглядываясь по сторонам. Поле казалось высоким зеленым ковром, по которому были раскиданы яркие головки маков. «А то сам не видишь». «Ну, считай, я тебя предупредил». «А то что?» «А то живой ты из этого поля не выберешься». Серьезно объявил рыцарь и, перехватив мой недоуменный взгляд, добавил. «Это же маки. Их аромат для нежити как яд». «Поэтому они нас не приглашали, да?» – догадалась я. «В двойное полнолуние». «Зачем им маги, когда у них такая защита под боком?» – кивнул Ив. «Никакой нечисти в голову не придет сюда забраться. А придет, тогда замка ей все равно не добраться. С той стороны горы, с этой маки. Я удивлюсь, если у них домовые с привидениями водятся». На миг мне захотелось попросить политического убежища в этом замке. Единственном островке спокойной жизни в этом королевстве. Тем более, что выглядел этот островок на редкость привлекательно. Из белого камня с алыми пиками башенок, венчающих крышу как корона, замок походил на невесту, нарядившуюся к свадьбе. А маковое поле служило шлейфом, окутавшим каменную красавицу. Я давно заметила, что есть здания сильные, коренастые, мощные с мужским характером, а есть противоположные им – изящные, легкие, воздушные, игривые и кокетливые – само воплощение женской души в камне. Замок красных маков был женским на все 200%. В таком замке должны жить феи или сказочные принцессы. Вот только мне совсем не хотелось бы с ними встретиться. После свидания с Фрейей к местным красоткам я отношусь с подозрением. «Раз нечисть им не грозит, тогда зачем мы туда едем?» Чувствую, как у меня начинает раскалываться голова, поинтересовалась я. «Делия, племянница королевы матери, посетить эту сиятельную даму – наша прямая обязанность. Сдается мне, у рыцаря была иная причина, и звали эту причину Эсмеральда». Юная наследница замка красных маков была сама жизнерадостность. Такие, как она, проживают каждый день как последний и берут от жизни все. Удовольствие, развлечение, любовь. При таком отношении к миру она была бы окружена толпой поклонников, даже если бы обладала внешностью Бет Мидлер. Но Эсмеральда была писаной красавицей, с утонченными чертами лица, изящной фигуркой и густыми каштановыми волосами, мягкими волнами, спускающимися до узкой талии. Мы встретили ее, не доезжая до ворот замка. Девушка собирала маки у края поля и весело кружилась, распевая во весь голос местные народные песни. Слуха у певуни не было и в помине. У меня аж голова разболелась от ее вокальных упражнений. К счастью, при виде нас, юное дарование притихло и радостно вскрикнуло. «Привет, Ив!» Она выжидающе глянула на меня. «А это Селена», – представил меня рыцарь. Улыбка на устах Эсмеральды погасла так быстро, как будто девицу скрутила зубная боль. Интересно, Селену она в лицо не знает, а та уже успела ей чем-то насолить. Уж не тем ли, что собралась выйти замуж за Ива? «Вы какими судьбами здесь?» – процедила красавица. «Да вот, приехали вручить приглашение на свадьбу». Чуть не брякнула я, выставив себя глупой и ревнивой дурой. Что может быть глупее того, чем ревновать чужого жениха? «Селена, дежурная по королевству», – ответил Ив. «Вот мы и проверяем, как что. Привидения, упыри, оборотни и злые духи не беспокоят?» Казалось, Эсмеральде сообщили, что приехал цирк. Она вся просияла и сменила гнев на милость. «Никак нет», – шутливо доложила она. «Что ж, проверили и хватит», – подала голос я. «Если жалоб и пожеланий нет, то мы, пожалуй, поедем. Дел не в проворот». «Конечно, езжайте. Чего у нас время зря терять?» Обрадовалась девица, выкрикивая каждое слово так же звонко, как рабочие лозунги коммунизма на первомайской демонстрации. «Мы на дежурстве», – выразительно посмотрев на меня, напомнил Ив. «И посетить замок – наш долг». «Но ведь все в порядке», – возразила я. «Никаких проблем», – подтвердила Эсмеральда. «А нам еще в деревню до вечера надо успеть», – не сдавалась я. «А время уже позднее», – поддержала меня девушка. «Что-то здесь неладно. Встречает за воротами замка, в поместье не приглашает и явно стремится от нас отделаться всеми силами». «Мы все-таки заглянем», – настаивал Ив. «Не хотела вам говорить», – замялась юная леди, – «но у нас карантин». «Тем более», – воскликнул Ив. «Наша задача – помогать больным и облегчать их страдания». «Но это же заразно! Вы можете заболеть сами!» «У нас иммунитет», – отрезала я. Чем больше причин придумывала Эсмеральда, чтобы не пустить нас в замок, тем больше мне хотелось туда попасть. «Едем, Ив». «Но это ужасная болезнь!» – на ходу сочиняла та. «Она может изуродовать все лицо, поэтому я стараюсь проводить больше времени за пределами дома». «О, тогда мы просто обязаны исцелить твоих родных». От пререкательств с невоспитанной девицей у меня уже жутко раскалывалась голова. «Как мы можем допустить, чтобы такая прелестная девушка подвергала себя опасности за воротами замка?» «А нам и оплатить-то вам нечем», – прибегла к последнему аргументу Эсмеральда. «Отец на днях купил пару породистых жеребцов, а деньги из города мы еще не получили». «За осмотр денег не берем», – гордо парировала я. «Что ж они там прячут в замке такого, чего не стоит видеть посторонним? Философский камень? Ядерный реактор? Машину времени? На это стоит взглянуть поближе». «Ну что ж, добро пожаловать», – нехотя протянула Эсмеральда. «Догоняйте, я пока родителей предупрежу». И, подхватив подол платья, помчалась к воротам, демонстрируя тонкую талию, роскошные волосы и повышенную прыткость. Мы поплелись следом. «Хватит пялиться!» – шикнула я на Ива, неотрывно следящего за ускользающей красавицей. «Что?» – не сразу очнулся он. «Извини». «У этой Эсмеральды что, Фрей в роду были?» «Как будто первый раз ее видишь», – возмутилась я. «Знаешь, действительно, как будто в первый», – признался он. «Я ее такой раньше не видел». «Какой такой?» «Такой веселый, разговорчивый». Еще зимой она была печальной и замкнутой девочкой. Не посещала балы, почти не выезжала из замка, избегала людей. Я был убежден, что она и имени-то моего не вспомнит. Мое не вспомнила. Так ты, то есть Селена, здесь ни разу не была. Интересно, что они там прячут? Шепнула я, когда мы достигнули ворот. Увидим. Вполголоса ответил Ив. Внутри замок был вовсе не похож на лазарет. Во дворе кипела жизнь. Сновали юркие служанки, резвились чумазые детишки, из кузницы раздавались удары молота. Услужливый конюх мигом подскочил к нам и занялся лошадками, а важный дворецкий выплыл из дверей и вежливо пригласил нас в дом. Дышать здесь было гораздо легче, нежели на маковом поле, и голову мигом отпустило. Лживая Смиральда предпочла скрыться с наших глаз долой, и в просторном холле нас встречала хозяйка замка. Стройная красивая женщина с искоркой в глазах и с осанкой балерины. Такие дамы знают себе цену, и комплимент их внешности для них – лишь констатация факта, которую они принимают со снисходительной улыбкой. А мне почему-то очень захотелось сделать приятное этой элегантной красавице – поэтому я решила похвалить самое дорогое – ее ребенка. «Делия», – я обратилась к хозяйке замка. «Ваша дочь просто прелесть». «О!» – та зарделась от удовольствия. «Она просто чудо. Мы не нарадуемся на нашу славную дочурку. Еще в начале года она была такой мрачной и нелюдимой, сторонилась людей, не водила дружбы с соседями». Она заговорщически понизила голос, приглашая нас в одну из гостиных комнат. Целыми днями могла проводить в саду или сидеть в своей комнате. Я уж думала моей дочке никогда не блистать на балах и не сводить с ума кавалеров. Как вдруг она преобразилась. Вероятно, возраст подошел. Эсмеральда стала обращать внимание на юношей, менять наряды и посещать все окрестные балы. Узнаю в ней себя в ее годы». Кокетливо улыбнулась дама. «Как же так случилось?» – вежливо поинтересовалась я. «Но это же вполне очевидно», – обиделась та. «Она же моя дочь». «Разумеется, мадам, этот факт я не подвергаю ни малейшему сомнению. Я имела в виду столь внезапное преображение». «Ах, это...» – расслабилась она. «Ну почему же внезапное? Молодым людям свойственно меняться». Они взрослеют, становятся более открытыми, уверенными в себе, обнаруживают новые влечения. Я знаю массу подобных примеров. Мой племянник, Антонио, рос очень трусливым мальчиком и всего боялся. А сейчас он бесстрашный и отважный мужчина, которым все восхищаются. Его невеста Лиссандра с рождения была весьма вспыльчивой малюткой. А сейчас более спокойной и рассудительной девушки во всем королевстве не найти. Или взять этого маркиза. Хозяйка поморщилась. Ульрика никогда не проявлял способностей к музыке. И вдруг так заиграл, что со всего королевства съезжаются его послушать. «Взрослеют, говорите? Ох, не нравится мне это взросление. Стражник Стайна внезапно заболел трусостью. А какой-то там Антонио внезапно обретает смелость и отвагу. Замкнутая Смиральда избавляется от меланхолии, а жизнерадостное Дание внезапно теряет интерес к жизни. Теперь это Лиссандра излечивается от вздорного нрава. Не удивлюсь, если какая-нибудь крестьянская дочь в один момент сорвалась с цепи и превратилась в злобную фурию. От меня не укрылась нервозность хозяйки, которая всячески старалась замаскировать свое волнение за доброжелательной улыбкой. Наконец, она под благовидным предлогом осмотреть винный погреб, что-то там в последнее время вина пропадают, отослала Ива в подземелье и плотно прикрыла дверь. «Как хорошо, что вы заглянули к нам. Мне срочно нужно знать, выйдет Эсмеральда замуж в этом году или нет». Умоляюще воззрилась на меня она. «А к чему такая спешка? Если она не выйдет замуж сейчас, то навеки останется старой девой». «Старой девой? Эсмеральда? Скорее я стану величайшей волшебницей Виссалии и переплюну Селену в магической науке». «Таково предсказание Сигизмунды», — пояснила Делия и продолжила. «Понимаете, у нее есть прекрасный жених, знатный, богатый». «Красивый?» — придирчиво уточнила я. «Само собой. Умный?» «Еще бы!» «Так в чем же дело?» «Он немного старше Эсмеральды», — замялась хозяйка замка. «Ну, это не беда», — утешила я. «Разница в возрасте только укрепляет отношения между супругами». «Правда?» — обрадовалась леди Делия. «Я так и знала, что вы нам поможете». «Стоп! При чем тут я? Что, мне предлагают на этот раз тащить строптивую невесту к алтарю с помощью магии, привораживать ее к жениху или...» «Нет, боюсь, вы меня не так поняли. Молодильных яблок не держу, и ванны молодости в аренды не сдаю», – отрезала я. «Но ведь всего немного-то и надо, всего чуть-чуть. А уж Фридрих на все ради Эсмеральдочки готов, уж он-то не поскупится». Что-то мне сразу не понравился этот Фридрих. Разве может мужчина с таким именем быть писаным красавцем? Умником и кавалером в расцвете сил и талантов в одном лице. Фридрихом называла своего вредного бульдога моя соседка, живущая этажом выше. Мало того, что этот Фридрих целенаправленно писал на мой коврик, отправляясь на прогулку, так он еще все время гонял приблудную кошку Аду, любимицу всего двора. «Ладно», — согласилась я, прикинув современные ресурсы омоложения. «Надо будет наведаться к Стёпке, запастись камасутрой, виагрой, мятной жвачкой и так по мелочи. 10 лет помогу сбросить». «А 50 не можете?» «Сколько?» 50. Трагически прошептала Делия. «Но в идеале лучше 67». «Сколько же ему лет?» Поразилась я. 88. Теперь понятно, почему мамулька так торопится с замужеством единственной крошки. До следующей зимы жених может не дотянуть. Боюсь, магия здесь бессильна, честно призналась я. С такими клиентами только некроманты не боятся работать, а мне репутация дороже». «Понимаю», – поджала губы Делия. «Тогда, может, Теодор?» «А ему сколько? 69? Да что вы! Он всего на 2 года старше Эсмеральды. Юноша, конечно, не богат, но...» «С ним-то что не так?» – перебила я. «Горбатый, хромой, косой, безрукий?» «Да нет, внешне он просто картинка, но Эсмеральда...» «Понятно, держите». Я протянула ей фирменный эликсир Рокси. «Что это?» «Приворотное зелье для вашей дочери». «Да нет, зелье нужно не ей, а ему». «Это какой же юноша в рассвете сил и гормонов откажется жениться на красавице с внешностью феи?» «Понимаете, Теодор влюблен в своего кузена», – выпалила Делия и опустила глаза. «Это где же вы, маменька, своего единственной дочки таких женихов изыскиваете?» «Хм...» Я выдернула бутылочку из ее рук. «Боюсь, это приворотное зелье здесь бессильно». «А другое?» – оживилась она. «А другого еще не изобрели», – отрезала я. «Ну тогда, может, Майкл?» – умоляюще возрилась на меня мадам. «А у этого экземпляра какие симптомы?» Теряя терпение, рыкнула я. «Замок у него в 3 раза меньше, чем у Фридриха, и он не такой симпатичный, как Теодор». «Горбатый?» – подозрительно уточнила я. «Гуляка», – вздохнула Делия. «Ни одной юбки не пропускает. Точь-точь, как мартовский кот». «Уж ли не о моем ли путевом кузене речь идет?» «Горбатого могила исправит». Отвергла я этот вариант. «Следующий». Мадам перечислила мне еще 10 претендентов на руку и сердце ее дочери. «Я непривередливая, но по мне, ей-богу, лучше сразу попросить политического убежища в монастыре, нежели всю жизнь мучиться с мужем, который, например, носит медальон с портретом любимой мамочки, все время цитирует ее изречение и даже на женитьбу решиться не может без ее одобрения». «Нет, это вовсе никуда не годится», – отбрила я последнего кандидата. «Но это все, на кого мы можем рассчитывать!» – в сердцах воскликнула Делия. «Неужели все? Может, вы кого забыли из горбатых?» – подсказала я. «Ну, есть еще один», – недовольно поджала губы мадам. «Ульрик. Горбатый?» – обрадовалась я. «Хуже. Практически нищий», – трагически всхлипнула она. «И что с ним еще не так? Он при этом еще и играет на флейте». «И что, хорошо играет?» «Не то слово. Слезы на глаза наворачиваются». «Если встречу, надо будет ему напеть Бель. Пусть помучаются, как мои несчастные современники». «Мне надо посоветоваться с духами», – предупредила я, закатывая глаза к потолку. Под потолком висело любопытное привидение и часто-часто кивало головой. Я уже перестала чему-то удивляться, поэтому, повращав глазами в разные стороны, в основном для возрившейся на меня в ожидании приговора Делия, глухо изрекла. «О, силы Камасутры и духи плейбоя! А вы уверены?» К моему удивлению, призрачная девица сложила руку в кулачок и подняла большой палец. Хотя чему я удивляюсь? Еще во времена Древнего Рима гладиаторов казнили или приветствовали как победителей при помощи этого жеста. Что ж, будем считать, что мой выбор одобрили высшие силы. Эсмеральда мне должна быть благодарна по гроб жизни. Другая бы на моем месте за горсть золотых монет сотворила такой мощный морок, что девчонка бегом побежала бы к алтарю со старичком Фридрихом, будучи убежденной в том, что выходит замуж за прекрасного принца и заработала бы удар в первую брачную ночь, когда герой ее грез превратился бы в старого морщинистого сластолюбца. А могла бы стать женой и Теодора. В этом случае пришлось бы наводить морок на невесту, придавая ей сходство с кузеном. Такие мороки дорогого стоят, я на днях читала. Без жертв здесь не обойтись. А уж для морока с омолаживающим эффектом и вовсе потребуется юная человеческая жизнь. Здешние книжки по колдовству пострашнее романов Стивена Кинга будут. Я опустила глаза на даму, кусающую губы. «Крепитесь, Делия. Это судьба». «Надеюсь, это привидение знает, о чем кивает, потому что на маму невесты Это известие произвело столь угнетающее впечатление, словно ей предстоит породниться с зеленым великаном Шреком. Не дожидаясь, пока мадам опомнится и решит оглушить меня первой попавшейся под руку вазой, я спешно ретировалась за дверь, где чуть не сбила с ног смущенную Эсмеральду. Неподалеку болтался призрак и отплясывала лихие па в воздухе, тоненько попискивая от восторга. «Идем». Девица на выданье схватила меня за руку, утащила за угол и толкнула в одну из комнат. Стены, выкрашенные в синий цвет, погружали бы в тоску, если бы не светлые гобелены с изображением улыбающихся детей, рыцарей и принцесс, солнечными пятнами разбавляющие мрачную синеву. Оживляла обстановку и клетка с диковинным пернатым уродцем, стоящая у окна. При виде нас тот встрепенулся и приветственно гаркнул. «Как тебе это удалось?» На радостях Эсмеральда едва не повисла у меня на шее, но, видимо, вовремя вспомнила, с кем имеет дело, и ограничилась устными выражениями благодарности. «Мы с Ульриком любим друг друга, но мама была категорически против нашей свадьбы и навязывала мне в мужья эту ходячую развалину Фридриха. Тогда я ответила, что выйду за него, если он помолодеет лет на 50. Знала же, что это невозможно, а мать заявляет, что для хорошей ведьмы это не проблема. Я поэтому страшно перепугалась, когда тебя увидела. Знаю же, что тебя лучше считают, поэтому врала, чтобы тебя в замок не пустить». Привидение кружилось рядом и не отрывало от меня благодарного взора. «А это что, с тобой заодно?» – поинтересовалась я. «Мина, моя лучшая подруга», – с гордостью заявила Эсмеральда. «Вы с ней вместе под дверью подслушивали?» Смущенно улыбнувшись, девушка кивнула. «Только я с той стороны, а Мина время от времени в комнате появлялась. Все старалась привлечь твое внимание, чтобы уговорить тебя не соглашаться на просьбы мамы. Но ты и так пришла к верному решению. Ведь правда, мы будем счастливы вместе. Если уже ты заявила, что Ульрик моя судьба, мама теперь противиться не станет». «Все зависит только от вас двоих», – призналась я. «Никакая магия не сможет заставить вас быть вместе, если вы сами этого не захотите. И никакая магия не сможет вас разлучить, если вы будете беречь свои отношения». Эсмеральда просияла, как фейерверк, в темную ночь, и, подбежав к клетке со страшилой, щелкнула пальчиком по железным прутьям. «Ты слышал, маркиз? Селена познакомится с маркизом!» Я нехотя приблизилась к клетке, мало привлекательный птиц впился в меня глазами-бусинами и недовольно нахохлился. «Ты ему понравилась!» – умилилась новая хозяйка. «Хочешь погладить его по клювику?» «Ну уж нет, спасибо. Свои полпальца мне еще пригодятся». «Ну давай же!» – не унималась она. Пока я рассматривала диковинного пернатого, тот отвернулся от меня в сторону и продемонстрировал свой гордый профиль. Точь-точь как птица со страницы 10 рукописной энциклопедии мифических животных, которую я изучала пару дней назад. Передо мной сидела птица Феникс. В парадном холле на стене красовался герб замка с изображением льва. Не надо было быть ясновидицей, чтобы угадать, где и когда юная леди приобрела своего любимца. «Ярмарка в Бриссе», – пробормотала вслух я, вспомнив слова Дании. «Ты тоже там была?» – оживилась Эсмеральда. «Великолепная ярмарка! Чудесная, интересная! А сколько там тканей, сколько украшений! Ну, я привезла оттуда самое ценное – мою красивую птичку! Правда, она прелесть!» Я покосилась на пернатого уродца, перехватила влюбленный взгляд девушки, брошенной на Феникса, и не стала с ней спорить. «Любят же люди змей, крокодилов и бультерьеров!» Хохлатый маркиз по сравнению с ним – само очарование. «Эсмеральда, когда ты была в Бриссе, ты не видела никого из знакомых?» «По правде говоря, я тогда была не особо приветлива», – улыбнулась она. «Находила особую прелесть в тишине лесов и уединении со своими мыслями. Знаешь, все эти романтические бредни, которыми страдают девушки в 16 лет. Поэтому мало кого знала в лицо. Хотя постой». Там была Сивилла. Это волшебница, которая частенько бывает у нас в замке. Мама тогда с ней поздоровалась, а Сивилла указала нам на Феникса. Если бы не она, я бы его и не заметила. А тут глаз оторвать не могла. Так и простояла у клетки, пока мама не расплатилась с торговцем, и тот не отдал его мне. «Ой, мама!» – вспомнила она. «Пойду погляжу, как она там». Я проводила Эсмеральду до двери комнаты, где я оставила Делию, и чуть не столкнулась с Ивом, выходящим оттуда. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», – строго заметил он. «Делия в панике, но ослушаться твоего совета не сможет. Так что свадьба – дело решенное». «Ты что же, не рад?» «Сил, это не шутки. Речь идет о человеческом счастье. Я знаю, что я делаю. Эсмеральда только что чуть меня не задушила на радостях». «Ну, раз так...» Он направился к выходу. «Мы уезжаем?» В животе предательски заурчало. Желудок возмущался. «А компот?» «Тоже мне гостеприимные хозяева. Даже к столу не позвали». «Больше нам здесь делать нечего. Я проверил». «А что с вином?» Вспомнила я. Отец семейства втихомолку наведывается в погребок. Я восхищенно взглянула на рыцаря. Мы здесь всего полчаса, а он уже вычислил виновника. Шерлок Холмс отдыхает. «Нашел его там», – коротко пояснил Ив, когда мы вышли во двор.